Друзья, в заключении нашего собрания к нашему размышлению прочитаем три места Священного Писания. Первое место я буду зачитывать, это Евангелие от Иоанна. Прочитаем совместно. 14 глава, 2 стиха, 16 и 17. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Сразу обращу внимание на мысль, которую сегодня хотел говорить. Это Дух утешитель. «Дам вам другого утешителя, который с вами пребывает и в вас будет». Второе место – это второе послание Коринфянам. Прочитаем. Первая глава. Тоже два стиха, третий и четвертый. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». И третье место Писания. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» К рассуждению сразу как бы выстрою цепочку. Бог есть Бог-утешитель. Он даровал нам Духа Святого, как Духа-утешителя. И Он говорит, чтобы и мы утешали других тем утешением, которым Бог утешает нас самих. То есть Бог-утешитель, Он в нас пребывает, нас утешает, и третье, и мы должны утешать других. Кто нуждается в утешении? Кто-то в скорбях, в переживаниях, кто в духовных переживаниях. У кого-то, может быть, в семье не совсем правильно. У кого-то, может быть, жизнь не так идет. Одним словом, все мы, живущие здесь, нуждаемся в утешении. А как Бог утешает нас? Ну, некоторые примеры скажу, чтобы было понятно. Примеры житейские, может быть, два примера, и примеры библейские. Знаю одну семью, жена верующая, муж неверующий, 7 деток, все малые, и муж оставил жену, оставил семью и ушел. Нуждается в утешении эта мама? Нуждается. А кто ее может утешить? Кто-то скажет, Господь может утешить. Мы скажем правильно, а только ли Господь? Только ли Господь? Размышляя к этому, скажу второй пример. Этой осенью в той церкви, где я совершал служение, произошел несчастный случай. Сгорела крыша, часть дома у брата нашего, у верующего. Семья верующая, многодетная, дети малые. Если бы мы так сказали, Бог тебя утешит, давай вместе помолимся, и будет хорошо. Правильно это? Не совсем. Даже более, это неправильно. Почему? Потому что мы должны утешать. А как утешать? Вспомним пример Святого Писания о многострадальном Иове. Потерял все, остался один. И жена ему говорит, похули Бога и умри. Узнали 3 друзей, верных друзей, и пришли сетовать с ним. Написано, и утешать его. Когда они его увидели издали, то подняли плач, разорвали верхнюю одежду свою, сели с ним и молчали 7 дней и 7 ночей. Они пришли утешить. Понимаю, в этот момент они были утешителями. Но через некоторое время, когда они беседовали, Иов им говорит, жалкие вы утешители. Почему так? Потому что не могли. Или еще один пример Святого Писания. Первая книга Царств. Там семейная такая ситуация, или семейная драма, можно сказать. Елкана, муж и две жены, Анна и Фенана. Одна была бездетной, а та, которая имела детей, она притесняла бездетную Анну. А что делала Анна? Плакала. Плакала. Кто ее утешит? Кто утешит? И вот здесь находим, не только Бог ее утешил. Она обратилась к Богу и правильно сделала. Это верный путь искания утешения. Но Елкана, муж ее, как мудрый, как добрый, как разумеющий, он оценил всю эту обстановку семейную и утешает ее. Он ни слова упрека не сказал Фенане. Он ничего, он не остановил. Он, может быть, так скажем, как-то не обратился к совести, к разуму. Нет, он утешал сетующую. Он утешал вот нуждающуюся в утешении. А как? Я для тебя лучше 10 сыновей. Утешение. Прочитаю место Писания к нашим размышлениям уже о тех принципах, которые необходимы соблюдать, на мой взгляд, основные принципы тогда, когда мы утешаем других. 7 глава 2 послания Коринфянам буду читать с 5 по 7 стихи. 7 глава 2 послания Коринфянам. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаще, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Предыдущий брат говорил о радости. И это место мне вспомнилось. И думаю, к радости Павла что послужило? Это еще один штрих вот предыдущей проповеди. Но здесь мы читаем об утешении. «Плоть наша не имела никакого покоя. Отвне нападения, изнутри страхи». Кто на сегодня находится в таком состоянии? Совершалась молитва над маленьким. Одна из тем молитв, чтобы Бог защитил, чтобы Бог оградил. Разве мы не нуждаемся в этом? Разве мы не находимся в том состоянии, когда отвне враг человеческих душ пытается проникнуть в сердца наши? Разве мы не нуждаемся? И вот здесь можно прочитать о том, что или видеть то, что апостол Павел со своими соработниками находился в серьезных обстоятельствах. Можно прочитать 16 главу Деяний святых апостолов и видеть, что там происходило. Тогда, когда их побили серьезно палками, тогда, когда их ввергли в темницу. Но это отвне или извне. А изнутри написано «страхи». Размышлял и думаю, а почему так? Разве верующий может страшиться? Мы же в Господе. Но вот здесь написано «плоть наша не имела никакого покоя». Понимаю так, что независимо от того, верующий и уповающий на Бога или нет, мы, ходя во плоти, имеем эту, со стороны врага душ человеческих, имеем эту лазейку через плоть. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Первое, на что хочу обратить внимание наше, как мы приходим к тому, кто нуждается в утешении. Понимаю так, что апостол, увидев Тита, не знаю, один ли он пришел или с друзьями, но он, увидев Тита, обрадовался. Он через то, что брат пришел, получил уже от Бога утешение. Отрадно бывает тогда, когда у кого-то скорби, переживания, и смотришь, кто-то пришел, близкий, родной, пришел. Может быть, нет ни одного слова на устах, но само присутствие в правильном состоянии духа, оно уже является утешением. Как мы слышали, брат говорил, плачьте с плачущими. Вот в этом отношении, каков у тебя дух? Чем наполнено твое сердце? Если ты пришел как друг, если ты пришел как брат, если ты пришел с искренним сердцем утешить, через твое посещение Бог утешит нуждающегося. Второе, что мы здесь считаем, и не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас. Не только прибытием, но с чем Он пришел. Понимая так, если бы Его сердце было наполнено разными тревогами и переживаниями, явился бы ли Он утешителем добрым? Я на молодежном общении беседовал со студентами, ну, верующие, некоторые еще не приняли крещение. И приводил такой пример. Я говорю, вот представьте себе, у вас завтра экзамен, ну, здесь тоже есть молодые, у вас завтра экзамен, а вы еще, может быть, половину не выучили, то, что нужно выучить. С каким сердцем вы ожидаете завтра? Трепет, страх, переживание. И в этот момент приходит к вам посетитель первый, брат верующий, и говорит, друг мой, о том ли ты печешься? О том ли? Оставь это, Бог усмотрит основное и начинает его направлять к Богу, на упование на Бога. Через некоторое время он ушел. Он утешил? Нахожу, да, утешил. Вариант Б. Пришел, смотрит, а тот книгу читает, тот погружен в эти переживания свои. И он ему говорит, ты выучил? Да нет, половину не выучил. А у меня еще хуже, да ты знаешь. И начинает переживать и сетовать. И ушел. Утешил? Не утешил. А почему? И в том, и в другом случае он не принес знания для этого студента. Но в первом случае он утешил его упованием на Бога. Тогда, когда Давид, уже бывший помазан на царство, уходил и уходил от Саула царя, сын его Иоаннафан, друг Давидов, любящий его, написано, при встрече утешил его, или написано, укрепил его упованием на Бога. Очень важно. Третий момент. Мы читаем такое. «И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался в вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Когда мы приходим утешать друг друга, как мы утешаем, что мы говорим? Мы нуждаемся в утешении, когда мы в скорбях и переживаниях. Мы вопиём к Богу и ожидаем, чтобы Бог утешил сердце наше. Это может быть через чтение слова, через молитву. Это может быть через размышление над великими делами Божиими. Это может быть в размышлении на каких-то примерах Святого Писания или практической жизни, как Бог дает утешение. И мы получаем утешение. Но когда мы приходим утешать другого, что мы говорим? Как мы говорим? Можно привести такой пример. Ну, допустим, не все мы сейчас можем быть в собрании. У кого-то есть какие-то обстоятельства, болезни. Кто-то по немощи своей уже, по плоти, не может быть в служении. И вот представим себе, придя сейчас домой, мы слышим телефонный звонок. Нам звонит кто? Ну, допустим, бабушка, член церкви, но не могущая ходить в собрание. И скажет, сестра, что было в собрании? О чем проповедовали сегодня? И мы можем пересказать, но как мы перескажем? И что мы скажем? Принесем ли мы утешение или нет? Один пример хочу зачитать из Деяний святых апостолов, с 15 главы буду читать. Кто читает Писание, тот знает, а для тех, которые, может быть, не совсем, то я чуть поясню. Тогда, когда апостол Павел проповедовал, или будучи призван на служение благовестия среди язычников, проповедовал язычникам Слово Божие, то среди верующих возникли некоторые разногласия. Как поступать? Должно ли язычникам, обращенным к Богу, принимать или исполнять закон Моисеев, или нет? Иудеи, с одной стороны, говорили, нужно исполнять, а другие говорили, не нужно. И читаем. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них, отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». Путь их был не совсем прямой в Иерусалим. Они заходили в церковь. Они заходили в поместные общины, общались с верующими. А что они несли? Как они общались? Что они говорили? Первый вариант. Они могли, придя в церковь, говорить о тех переживаниях, которые постигли церковь Антиохии. Да и вообще среди верующих. Вы знаете, какие у нас проблемы? Вы знаете, что происходит? Они лгали бы на истину? Нет. Они бы сказали в точности, что есть. Но что это бы произвело? Радость? Ликование? Укрепление в вере? Думаю, нет. Но они, имея в себе лично эти переживания, при этом утешении посещения или то, что они говорили при встрече, они несли основное, укрепляли веру. Они несли это утешение. И то, что они пересказывали о благодати Божией, данной язычникам, производило радость великую во всех церквах. Понимаю так, братья и сестры, нужно быть очень внимательным к тому, как мы утешаем других, каким словом мы утешаем других, в каком состоянии духа мы пребываем тогда, когда идем утешать, и будем ли мы желанными в данный момент. Еще одно место Писания хочу зачитать, чтобы уже подвести к заключению мысль. Это первое послание Коринфянам, 8 глава. Хотя речь идет о явствах, но к тому, к той теме, что мы сейчас размышляем, оно имеет значение. 8 глава, 1 послание Коринфянам. Читаем такое с 9 стиха. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Вернемся к тому рассуждению, наше посещение и что мы говорим. Можно сказать всю правду, но вот эта правда, что ты сказал, послужит ли она к созиданию, или она пошатнет веру немощного? Но если твое посещение пошатнуло веру немощного, его упование на Бога, то ты согрешаешь против братьев. Против кого? Первое, против его, кому ты пришел. Второе, против того, который проповедовал ему Слово Божие, и он обратился к Богу. И таким образом, согрешая против братьев, ты согрешаешь против Христа. Маленький житейский пример, может быть, он будет как-то иллюстрировать вот эту мысль. Вот такой банальный пример. Две соседки. И утром одна другой говорит: «А ты знаешь, твой-то вчера где был?» И пересказывает. Что она принесла? Первое – разорение внутри семьи. Второе – сразу же разъединение с соседкой. Это простой пример. Можно привести примеры из жизни верующих. Это некрасивые примеры. Поэтому благослови нас Господь, размышляя над Священным Писанием, смотреть за собою, следить за собою и стараться быть более и более желанным Богу для употребления на всякое доброе дело, чтобы наше общение друг с другом, наше посещение того, кто нуждается в посещении, несло бы благодать, несло бы умиротворение, несло бы укрепление в вере и в общем прославляло бы Бога. Мы сейчас склонимся для молитвы, помолимся. Аминь.